В большой печи действительно тлели угли, отбрасывая мягкие отсветы на стены и каменный пол. Дополнительным источником света служила масляная лампа, стоявшая на чисто выскобленном столе. Еще на кухне были шкаф для посуды, утварь, развешанная над столом, и три стула вдоль стены. — Как вас зовут, мисс? — тихо осведомился слуга, наклонившись к Женьке. — Женя, — отозвалась та. — Какое интересное имя! — вежливо заметил Артур. — Прошу вас, мисс Женя, присядьте и отдохните. Он пододвинул стул и усадил Женьку. — Сэр? — Что? — задремавший было Кощей встрепенулся и потер лицо руками. — Я не сплю. — Я заметил, сэр. Вас устроит холодная свинина, овощи, хлеб и сыр. Или прикажете приготовить что-нибудь другое? — Устроит, — заверил Кощей. — Нас все устроит, верно, детка? Женька, сглатывая голодную слюну, заверила, что вполне сойдет, и холодное, лишь бы побольше и побыстрее. Артур неторопливо поставил на огонь чайник и удалился в кладовку. Вскоре на столе появилась обещанная еда, чайник с чаем, фарфоровые чашки и, вопреки распоряжению Кощея, полный прибор. Затем слуга принес плед и накинул на плечи хозяина. — Спасибо, Артур, — с чувством сказал Кощей. — Не стоит благодарности, сэр. Выполнив свою часть работы, он с разрешения удалился готовить комнату для гостей. — А вы что, правда, лорд? — спросила Женька, едва он ушел, и запихнула в рот большой кусок мяса. — Еще какой! — кивнул Кощей. — Ух ты! — восхитилась Женька, прикрываясь ладонью, торопливо прожевала и выпалила. — И как вас правильно называть? Сэр или лорд или ваше высочество? — Ваша светлость! — поправил Кощей, аккуратно нарезая холодное мясо. — Я не из королевской семьи. Вообще-то сэр является обращением к дворянину. Лорд показывает мой статус землевладельца. В общем, и так верно. Но ты продолжай говорить, Михаил Николаевич, дядя Максет или дядя Мак. В зависимости от обстоятельств. — А другие зовут лорд Максет? От восхищения Женька подалась вперед. Надо же! Сидит за одним столом с настоящим лордом, его светлостью, ну, пусть и Кощеем. Лорд Блэкгот, поправил его светлость. По фамилии, детка, по фамилии. Артур вас по имени окликнул. Ему можно. Какой интересный дедушка, проговорила Женька. — О, да. Он еще моему отцу служил. — Чего вы врете? От возмущения Женька даже вилку положила. — Нет у вас никакого отца. — Да мне и служил, — пояснил Кощей. — Он, могу поспорить, догадывается, что мы с отцом — это один и тот же человек. Но пока я ему плачу, он в мои дела нос не сует. Подозрения держит при себе. А уж как дворецкий, управляющий, охранник, ну, просто незаменим. Староват он для охраны, заметила Женька. Ты его в деле не видела. Он не совсем человек и потому практически неуязвим. А если его перекупят? Артура! Кощей от удивления перестал жевать. Невозможно. Если он решит уйти... Предупреди заранее, и лишь после расторжения договора уйдет к другому хозяину. И даже в этом случае никому ничего обо мне не расскажет. Я до сих пор не знаю, кому он служил до меня. — А у вас он давно? — 30 уже. Постарел, конечно, но дело свое знает. Живет рядом. Я им с Клаудией, его женой. Подарил вон тот флигелек, когда у них второй ребенок родился. Позади дома я почти не появляюсь, кроме экстренных случаев. так что задняя лужайка практически в их полном распоряжении. Как расцветет, посмотришь. Там у забора и цветы растут, и зелень всякая. Клауди любит в земле возиться. Жалование тоже неплохое. Оба мальчишки в пансионе образование получают. Михаил Николаевич, перебила Женька, пристально глядя на Кощея. Хватит меня за дуру принимать. А ты о чем? Вы на самом деле просто языком треплете, чтобы меня занять. А в это время о своем думаете? Вы же мне историю Артура пересказываете, чтобы я с вопросами не отвлекала. Да. Кощей слегка смутился и взъерошил волосы над лбом. Раскусила. Бросьте, отмахнулась Женька. Если надо подумать, так и скажите, я до утра потерплю. Кощей умолк и погрузился в свои мысли. То, что он узнал перед смертью, вселяло определенные опасения. Маги были убиты простым человеком, но всю их защиту снял кто-то другой, причем не человек. Забарабанив пальцами по столу, Кощей попытался представить себе картину целиком. Вот дом мага. Проникнуть в него без приглашения мешают заклинания, сигнализация и амулеты. Если порог переступить без разрешения хозяина, в силу вступит заклятие порчи, и незваный гость скончается в течение 3 минут. Есть еще ловушки, но это уже классика. Скрытые ямы, ножи в стенах, взведенные арбалеты. Так вот, убийца в одиночку очередно порешил 4, ушел живой-здоровый и уехал во Франкию в поисках лучшей доли. С таким количеством золота это будет несложно, если доплывет, конечно, — вслух пробормотал Кощей. Бедный Стэнли. Сэр? Это я так, мысли вслух. Могу ли я заметить, что ваша племянница уже спит, и вам самому тоже не помешает отдохнуть? Ванна уже готова, сэр. Отлично. Проводи девочку в ее комнату, я поднимусь 5 минут. Прошу прощения, сэр, но, боюсь, разбудить ее будет сложно. Действительно, Женька спала, как убитая, лежа щекой на столе. Со вздохом встав, Кощей прогнулся назад в пояснице, упираясь в нее ладонями, и простонал. «Старею я, Артур!» «Уверен, вы будете в форме еще очень долго, сэр, как и ваш покойный отец!» Лицо Артура было непроницаемым. Кощей подхватил на руки спящую Женьку и понес девушку на 2-й этаж. Держась вслед за Артуром, который нес лампу. «Какая комната?» «Мне кажется, угловая подойдет лучше всего, сэр». Сгрузив Женьку на постель, Кощей подумал, снял с нее мокрые грязные кроссовки и, вытернув из-под тела покрывало, накинул его сверху. «Сойдет», — решил он. «Идем, Артур». Усталость от пережитого навалилось со страшной силой, и Кощею едва хватило сил смыть себя речную грязь и доковылять до постели.